Глава 7. Поезд Анны Иоанновны, словно метеор, стремительно двигался на Москву, бурлящую, ликующую и негодующую. С тех пор, как повелась земля русская, такого еще не бывало. Широко распахнулись ворота Кремля. Ежели ты рангом бригадира не ниже, входи и неси проект свой об устройстве государственном. За это тебе голову не снесут, батагами не выдерут, языка не вырвут. И пошла писать Русь-матушка. Кружками собирались дворяне, палили по ночам свечи. Вихлялись русские мысли в гражданских делах неопытные. Одни за самовластие царей, большинство же против. Воли нам, воли. Но зато все дружно плевались в сторону князей Долгоруких и Голицыных, засевших в Совете Верховном. Затворились от нас фамильные. Придавят. Они о себе пекутся, власть делят. И быть России, видать, на куски рватой. По кускам же тем воссядут верховные, яко герцоги на курфюршествах. А в богатом доме князя Черкасского приманкой на гвардейскую молодежь едина дочь, едина наследница, княжна Варвара Алексеевна Тонкобровая. Хотя сия тигрица и невеста Кантемирова, но ходят в женихах львы, ревут под окнами золотые ослы. Львы и ослы стихов тигрицы не пишут, зато прославлены другими доблестями. А по вечерам в доме князя не протолкнешься. Чадно от свечного угара, дымно от курений восточных. Гвалт, гогот, музыка. В разгар споров, сумятицу воплей и жалоб на верховников вошел голос. Пригрубейший, хриплый, пронзающий. Это кряжем поднялся над столом Федор Иванович Саймонов. В ранге шаухтбенахта, сам уже не молод. Плечи адмирала в сажень, ноги короткие, а шеи нет, будто прямо из плеч растет громадная голова. И сказал всем Саймонов так. «Плачетесь вы? Горько вам?» В сомнениях. Верю. Но вот о мужиках никто не помянул. О своей боли вопляем мы. А от боли мужицкой отворачиваемся, словно отпадали худой. Ныне же время пришло таково, коли проекты писать, то и мужикам послабить нужно. Погоди о мужиках, зашумели кавалергарды. А граф Матвеев, от вина красный как рак, на шауктбенахта наскакивал с речами гиблыми. «Дай-то Бог!» — клялся. «О шляхетстве рассудить изрядно. Коли нас не обидят, так и мужикам лучше станется». Тут вскочил горячий парень Сенька Нарышкин, что состоял гофмейстером при захудалом дворе цесаревны Елизаветы. «Ты, Федор Иванович, с Каспия приплыл, 20 лет в отлучке пребывал флотской. Что ты знаешь? Мужикам тяжко, истинно. А нам? Дворянам? Мне покойный Петр Алексеевич говаривал. Лодырь ты, Сенька, что ты там дома все делаешь? Я, мол, царь, а того не ведаю, чтобы дома сидеть. А разве же царям вдомек, что нам, дворянам, дел и дома хватает? Придешь, а там, глядь, дрова из лесу не вывезли». Кухмистер пьян валяется, девки дворовые рожать перестали. Вот и засучь рукава. То дело, заговорили хмельные дворяне. Службу надобно сократить, а царям где наши нужды вызнать? Прав ты, Сенька. Саймонов залпом осушил чару вина. Обшлагом хрустящим в серебре да канифасе рот вытер и сказал. Шел на умное, а пришел... на глупое. «Василий Никитич», — позвал он Татищева, — «чего умолк? От тебя ждем голоса мудрого. Ну-ка, блесни разумом». Я уже язык обмолол, по Москве крича. «Россия без монарха самовластного погибнет, а все зло от аристократии». «У-у-у-у», — провыл князь Черкасский. «Не вой, князюшка, истинно говорю». Удельные князья междоусобничали и пришли татары на Русь. Иоанн Грозный аристократию еретичную огнем спалил, и наступила тишина и согласие. «На кладбище-то всегда тишина и согласие», — сказал Саймонов. Татищев вдохновенен, вскинулся из-за стола. «Но Россия-то воссияла?» «Но в венце мученическом», — ответил Саймонов. Федька Матвеев опять над столом вскинулся. «Эй, дворяне! Кто Флотского сюда зазвал? Он есть конфидент галицинский. Он наших рабов отнять из крепости жаждет. А рабы те от предков наших, яко наследие от Бога законное». Кавалергарды гуртом насели на моряка. Стул из-под него выбили. Саймонов взял двух ближе с краю, поднял словно кутят и лбами двинул. Разбросал их по комнате, так и покатились. «Не тех речей я от тебя ждал, Василий Никитич», — сказал он. «Но уйду я сам. По уставу флот битым от армии быть не может». Татищев заговорил снова. Кулачок его, до синевы сжатый, плясал среди тарелок с яствами. Тренькали золотые стаканчики. «Да, воссияло! И до Бориса Годунова мы, дворяне, меды райские пили, горюшка не ведали. А смутное время от кельт пришло, опять же от аристократов!» «Да так ли сие?» — поежился князь Черкасский. «А вспомните Шуйского!» — кричал Татищев. «Не тогда ли аристократы взяли у него запись, похитив у царя всю власть самодержавную? Что молчите? Ведь нынешние кондиции, что на Метаву отправлены, это сиречь такая же запись. А что последует из того? Крайние страны разорения и печаль общенародная. Только самодержавие полное спасет мать Россию». Когда гости расходились, князь Алексей Михайлович Черкасский удержал Татищева. Стал ум его нахваливать, ласкал. «Голова ты, голова! Не дай бог срубят такую голову!» И явилась к старому князю дочь, вся в обидах капризных. «Папеньки милые, уж не знаю, как за все заботы благодарить вас. Драгоценностей-то мне даже не счесть. Но сказывала мне мадам Штаден, будто видывали люди у Наташки Лопухиной, а граф мой, что из Саксонии вами для меня выписан. Правда ли то?» «Мало ли что говорят люди, дочь моя. Не верим, не верь». Наталья Лопухина украсила шею аграфом саксонским, повертелась перед зеркалом, велела челяди ставить вазок на полозье, жаровню и припасы в него тащить, а муж спросил. «Опять на блуды собралась, сверло худое!» «Ах вы, изверг окаянный!» — отвечала ему Наталья. «Да коли муки терпеть от вас! В чем подозревать меня смеете? Еду я встречать государыню нашу, Анну Иоанновну! Прощайте же, сударь!» Князь Дмитрий Голицын имел ум сухой, желчный, иной раз и мелочный. От такого ума никому тепло не было. Крепко обижался он сейчас на прожектеров шляхетских, которые часто писали в проектах своих, мол, согласны мы быть и рабами, но лишь одного тирана. «Куда волочитесь?» — кричал Голицын, людей обижая. «Я ведь вас, сукиных детей из рабства темного, вытягиваю на свет Божий, а вы, рабы, в застенок пытошный сами же проситесь!» Пошел слух по Москве, что скоро кровь прольется. Прожектеры некие от слухов таких дома ночевать перестали. По улицам не ходили, ночью доску из забора выдернут и бегут за дворками да садами, от собак отбиваясь посильно. Стук-стук в двери. «Открой, Никитич, это ты?» «Говорил тебе, а рано мы взялись проекты писать. По трактирам теперь в сухомятку питаюсь. Не успели опомниться, как Анна уже оказалась в Клину, почти под самой Москвой. Императрица спешила и 10 февраля сделала свой последний переезд. Одним махом лошади домчали ее поезд из Клина до села Всесвятского. Село Всесвятское находилось неподалеку от нынешней станции московского метро «Сокол». В описываемое время в этом селе находился дворец грузинского царя Арчила. А далее ехать было уже некуда. Впереди курилась дымками Первопрестольная, в которой еще не был погребен покойник-отрок-император. Прискакал генерал Леонтьев, запаренный швырнул краги. «Ух!» — сказал он верховникам. «Ея величество желают быть на Москве в воскресенье, числа 15-го. Где соболя на муфта Ея Величеству? Да торопитесь с похоронами! Ея Величество покойников боится. Погребсти велят поскорее!» Москва заторопилась. Выехали на улицы сказочные герольды и протрубили печальную весть о погребении. Еще накануне в соборе Архангельском потревожили древние могилы казанских царевичей, Сафаргериевичей. Два дряхлых гроба выкинули, освободили место под новый гроб. Покойный царь, лежавший в Лефортове, теперь был лишь помехой. Спешили поскорей от него избавиться. А когда собрались для выноса тела, то невеста царева, Катька Долгорукая, всю спешность поломала. Сама не шла, а гонцов от себя слала. Мол, желаю в церемонии погребальной место первого, да чтобы почести при этом оказывали мне, как особе дома императорского. Князь Алексей Григорьевич чуть в обморок не закатился. Шутка ли в такое время такие требования предъявлять? «Вот сейчас, — сказал, — домой поеду, косу на руку намотаю, приволоку ее сюды, в чем есть, хоть в сарафане!» Но траурный кортеж тронулся. Он тронулся без невесты. Перед самым гробом, неся кавалерию на подушке, плелся князь Иван Долгорукий, фаворит бывый, и два ассистента вели его под руки, чтобы не упал. А волочилась длинная черная япанча, флер на шляпе рвало ветром. Без парика распустил волосы. Страшен. День был на диво солнечный, ясный, морозный. Сверкали по ноге иерархов, пели монахи сладкоголосые. Придворные торопились. Даже сейчас, в этом скорбном шествии, и мысли вельможные были уже далеки от мертвого царя. Порхали во Всесвятском, поближе к милостям нового царствования. Вот и Спасские ворота Кремля. Пора въезжать. Но в воротах лошади-то прошли, а катафалк — тыр-пыр. Ни туда, ни сюда. Так и врезался в стены. «Где плотники? Аршин давай, мерить станем!» Барон Габихсталь, тоже член печальной комиссии, вышел на площадь и всенародно заявил, что он мерил ворота правильно. «Куды ж правильно?» — кричал Татищев. «Ежели ворота во каки, а гроб поперек себя шире, и глазом, видать, простым не пролезет!» Катафалк застрял прочно. Лошади в темноте ворот не желали назад пятиться, вперед тянули царя. Трещали крашеные доски. Рвалась с гроба дорогая парча. Габихсталь заново измерял аршином землю, а из толпы орали ему. «Да кто ж по земле мерит? По воротам мерь, дурак!» Нашлись умники, вытянули катафалк из ворот Спасских и направили его в ворота Никольские. А когда несли гроб до могилы, небо опоясала вдруг большая радуга, которая и дрожала над Москвой несколько минут. Феофан Прокопович заревел о чуде Божием. Попадал народ, кликуши забились на камнях. «Знамение свыше! Крест! Крест! Вон! Вон!» Креста не было, но была в этот день зимняя радуга над Москвой. Из дворца царевны Имеритинской на селе Всесвятском наблюдала эти странные небесные пожары и сама Анна Иоанновна, когда ей доложили, что из Москвы жалуют к ней первые гости. «Кто?» — спросила она, крестясь с тайным страхом. «Стацдамы Натальи Федоровны Лопухины, урожденные фон Балк. Может, изволите помнить, Петр Великий ее силком венчал с Лопухиным Степаном, которого потом к самоеде Вострок Кольский сослал». «Изволю помнить», — сказала Анна Иоанновна. «Так проси». Императрица стояла возле стола, прислонясь к нему широченным задом. На груди могучей лежали огромные красные руки. Лицо Анны, все в глубоких корявинах оспы, казалось смуглым, как у мумии. Взвизгнула дверь, застучали каблуки. Боком вспорхнула Наталья Лопухина, шлюха знатная. Греховно и томно глядели на царицу ее медовые глаза. На персиковых щеках чернели клеенные мушки. все шуршало, переливалось, сверкало на ней. Так вот какова любовница Рейнгольда Левенвольде. Хороша чертовка! «Ну!» — вскинула руку Анна. «Целуй же!» Лопухина подняла свои прекрасные глаза. «От Астермана я, матушка». «Так что?» — спросила Анна опять рабея. «При въезде на Москву вы должны объявить себя полковником полка Преображенского и капитаном кавалергардии». «В уме ли они там?» — попятилась Анна. Хрустнул под нею стол. «Да меня верховные со света сживут. Лукич Яко-дракон стережет меня. Кондиции-то подписала? Я. Иль Астерман о том не знает?» «Астерман велел сказать, — зашептала Лопухина, — что кондиций тех не будет. Вы только объявитесь гвардии полковником, а гвардия вас утвердит в самодержавье полном». Снова взвизгнула дверь. «Василий Лукич». Анна схватила Лопухину за голову, помяв ей букли, втиснула в свою грудь лицом. Стацдама задыхалась в объятиях от пота, молока, румян. «Иди, иди, Лукич», — сказала Анна. «Хоть в бабьи-то дела не лезь. Дай толковать свободно, подругам старым». В доме отчим невмоготу стала Наташи Шереметьевой. Толклись с утра до вечера родичи. Салтыковы, Черкасские, Урусовы, Собакины, Нарышкины, Апраксины и прочие. Уговаривали. «Душенька, солнышко, не поздно еще. На что тебе князь Иван сдался? Ведаешь ли, что фавора его не стало, и быть ему в наветах опасных? Отступись, золотко! Глянь-ка, сколько красавчиков по Москве бегает, так и ширяют под окошком твоим. В оморок их по красе твоей так и кидат, так и кидат!» Наташа вдевала нитку в иглу, топорщила губку. «Спасибо вам, миленькие, что печетесь, но высокоумная, и слово свое выше злата ценю. Нет у меня привычки такой глупой, чтобы сегодня одного любить, а другого завтрева. С тех пор, как сбросил князь Иван Долгорукий золотую придворную сбрую, стал Иван похож на крестьянского парня. Лицо круглое, щекастое, губы толстые, нос широкий, глаза с косинкой, малозаметный. Простоват стал, Ваня». «Пропали мы с тобой», — говорил. «Принуждать к супружеству не смею. А вольна ты, ангел мой, отстать от меня. Небось, сама, немалая, чуешь, каково с куртизанами бывает на Руси». «А вам бы, сударь, — отвечала Наташа, — и постыдиться меня должно. Перед вами боярышня, которая слово дала вам. Быть ей матерью детей ваших, а вы ей гибель злую пророчите». В санях Ивана поджидал Иоганн Эйхлер. Плакал никак, князь. «Молчи, рыло чухонское, а то по зубам тресну». Завернули на Мясницкую, где велел Иван остановить лошадей и вытолкал Иогашку прочь из саней. Замигал тот поросячьими белыми ресницами. «За что меня изгоняешь?» — спросил жалобно. «Иди, поцелуемся напоследки», — ответил ему Долгорукий. «От добра тебя изгоняю. Куртизаны на Руси с господином гибнут. Вот так. А ты куртизан при куртизане. Потому есть тебе каша березовой. Ступай от меня подали». «Пошел!» И рванули кони. С раскрытым ртом, держа флейту под мышкой, остался посреди Мясницкой крестьянский сын из провинции Нарвской. Запахнул он воротник шубы. «Ну, — подумал, — шубу я проем. А что потом есть буду?» Огляделся Эйхлер по сторонам и решил. «На Мясницкой не пропадешь. Эван, какие хоромы стоят! Живут себе бояре, да шляхетство знатное, щиплют мужиков по деревням и нужды не ведают. А много ли надо Ягашке Эйхлеру?» От церквушки святого Евпла через коровью площадку мимо подворья Рязанского, где под землей пытали раскольников, неустрашимо зажигал Иоганн Эйхлер. Забил кулаком в ворота первого же дома, который попался, дома князей Жировых-Засекиных. «Не нужен ли вам, — спрашивал, — человек вольный? Умею на флейте играть и за собачками ухаживать. Ранее состоял у господ долгоруких и патент на чин имею». «В шею его! — кричала княгиня. — Гоните прочь со двора! Следующий дом по Мясницкой. Тут живет касимовский царевич Иван Бекбулатович. Пьет чаек с сахарком, глаз большой, выпуклый, как у лошади. Царевич этим глазом и агашку всего оглядел. «Ты чей?» — спросил. «Я вольный». «Врешь! Вольных людей на Руси не бывает. Не вор? Могу от долгоруких диплом в честности представить». «Эй, люди!» — обжегся царевич. «Где вы?» Вышибли Эйхлера прочь, и шубенку, какая была, в воротах жадная челядь с него сдернула. Стала зябкой агашки. Вот еще дом Милютиных, в сенцах астраханскими осетрами пахнет. Промышленники богато рыбой торгуют. Выслушали они степенно, как флейта гудит, на судьбу жалуясь, и сказали основательно. «Баловство одно! Драть бы тебя, парень!» А из калитки собачонка выскочила, шустрая, все штаны изорвала. Но тут хоть не побили, и на том спасибо. Пошел и агашка далее, вниз по Мясницкой, улице Столбовой, знатной. «Эй!» — кричала, зябнув. «Кому человек нужен? На флейте играет, собачек выводит, а сам по себе честен». Соковнины, пятеро братьев, какое-то зло на долгоруких имели. «Ах, попался!» — сказали, узнав Эйхлера, и били тяжко. Степан Лопухин ногой его выпихнул. У князей Кольцовых-Масальских дворня нищая отняла шапку у Иоагашки. Сама же дворня смеялась. Под вечер ярился морозец. Тер Иоганн Эйхлер уши, от холодной флейты озябли пальцы. Кричали от рогаток стражи ему. «Эй, ходи да мимо проходи! Не то худо тебе сделаем!» Иоагашка от холода подпрыгнул сколько мог повыше и приударил в бега по Мясницкой, через Лубянку да прямо в неугасимый кабак, где от свечей тепло, рай, а не жизнь. Тут он отогрелся и заиграл снова. Угостили его люди гулящие, себя не помнящие, и до утра играл Иоагашка, чухлянский дворянин, чина титулярного, куртизан отставной при фаворите бывшем. А утром опять пошел по Москве, у домов флейтируя отчаянно. «Знаю также», — объявлял о себе, — «искусство куаферное, пудрить и букли взбивать умею, и фокусы с двумя шариками показываю». Под вечер, околев от холода и голода, просился скромнее. «Не надо ли, хозяюшка, дрова поколоть? Пусти погреться». «Выползок из гузна долгоруких! Ступай ты прочь!»